Все, пошли уже, нервничает Злобин, не обращая на это внимания. Думаю, надо мне отсюда валить потихоньку, и от дедушки уйти, с бабушкой, и от зайца с волком. Как колобок, начинает накрапывать дождь, в Дьяково, и там залечь на дно. Никто о моей базе не знает, даже если штаб вычислит, второй дом вне подозрений. На меня падает несколько мелких капель, тучи становятся свинцовыми, так что сейчас ливанет, похоже. Вот вам и ненастный хмурый день. Мы подскакиваем к машинам и тут, как по волшебству или по воле искусного режиссера, багажник распахивается и из него вылетает Кирикири, как в бриллиантовой руке. И не просто вылетает, а с пистолетом в руке. Приятно, все-таки следить за работой профессионала. Это я о Викторе своем, и о Денира, как ни странно. Вот вам и чиновник, офисный работник, понимаешь ли, у обоих в руках оказывается оружие. Молниеносно, круто, да, вот это я понимаю. Самое любопытное, что я оказываюсь практически посередине треугольника, в одной вершине которого находится Постов, направляющий пистолет на Злобина, в другой – Злобин, направляющий пистолет на Постова, а в третьей – Виктор, направляющий пистолет по воображаемой биссектрисе между двумя другими вершинами, так как между ним и Постовым стою я. Гениально, господа присяжные заседатели. По крышам автомобилей начинают барабанить капли дождя. Сначала они падают редко и тяжело, но уже несколько секунд спустя частота увеличивается, увеличивается, увеличивается, и на нас обрушивается настоящий ливень. Говорят, чудес на свете нет, и дождями смыт оленя след. Только знаю, он ко мне придет. Если верить, сказка оживет. Со мной лесной олень по моему хотению, и мчит меня олень в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль. Умчи меня туда, лесной олень. 17. Залечь на дно в Дьяково. Льет как в Сайгоне. Да, Кириллыч, кричу я первое, что приходит в голову, а сам подаю за спиной бейсбольные сигналы Виктору. Помнишь, как в джунглях плечом к плечу? Заткни пасть, орет Кирикири. Если кто шевельнется, сразу стреляю. Ну, не в меня же, усмехаюсь я. Заткнись, я сказал. Да молчу, молчу. Но стоять так мы, походу, долго будем. Как думаете, Леонид Юрьевич? Мой взгляд прикован к Злобину, к его застывшей, выбитой на челе улыбке. Даже бешеные струи дождя не могут смыть ее с лица. Правда, сейчас он больше похож не на Де Ниро, а на Джокера. Ливень делает его богатую шевелюру жидкой, течет по тонким черным сосулькам волос, заливает лицо, превращает дорогой костюм в напитанную губку, в клоунский мешковатый наряд. Раздается звук открываемой двери. Пусть сидит на месте, приказывает Постов. Алик, не выходи, кричу я, здесь сыро, посиди в тачке пока. Понял, отвечает он. Вы, Кирилл Кириллыч, собственно, можете только Леонида Юрьевича подстрелить из этого положения, говорю я громко, а он нам живым нужен, хоть ты тресни, Брагин, рычит Постов. Ну, посудите сами, сейчас ситуация просто тупиковая, вы можете пальнуть только в Злобина, и он выстрелит в ответ, если успеет, конечно, но мой стрелок за это время шагнет в сторону, да и я тоже. Это значит, что вы еще толком не повернетесь ко мне, а крупная дыра в вашей голове уже появится. Такая же история и с Леонидом Юрьевичем. Понимаете, я одинаково недосягаем для вас обоих, в случае, если вы воюете против меня и против того, в кого сейчас целитесь. Ты не доверяешь нам обоим, неохотно вовлекается в разговор Постов. А вот каждый из вас может быть легко устранен мной, продолжаю я свою мысль, пропуская его реплику. Стоит мне сделать малюсенький шажок, и кто-то окажется в зоне поражения. Ствол Виктора, того, что стоит за мной, сейчас направлен ровно между вами. Весь вопрос, кого именно он подстрелит. Хороший вопрос, мать твою, хрипит Злобин. Поэтому единственное, что нам остается, это немного поговорить. А вы, Кирилл Кириллович, мне рот затыкайте. Вспыхивает молния. Сейчас громыхнет, не стреля. Договариваю я уже после того, как над нашими головами раздается оглушительная канонада. Ите, напряжение нарастает. Глаза, заливаемые дождем, все пристальнее вглядываются в лица противников, ожидая толчка, ведущего к неминуемой развязке. Леонид Юрьевич, перекрикивая дождь, продолжаю я, бывают в жизни случаи, когда нам приходится говорить почти что искренне. И что это за случай? Подхватывает мяч Злобин. Первый – это исповедь, а второй – ствол пистолета, направленный между глаз. Образно говоря, оружие, в принципе, может быть любым. Правильно, Не бесспорное утверждение, пожимает он плечами, но что-то в этом есть. А вы как думаете, Кирилл Кириллович? Продолжаю я. Вот, например, ваши мотивы мне совершенно понятны. Вы действуете прямолинейно и безыскусно, но объяснимо. А вот мотивы Леонида Юрьевича. Тут, как бы это сказать, помозговать надо. Вы как думаете, Брагин, ты чего несешь? Недовольно рычит Злобин. Ну, вы сами скажите. Вы вырубаете помощника своего шефа, суете его в багажник, тайком вывозите фигуранта. Словом, сжигаете все мосты, ведете себя, как раскрытый шпион, будто уже никогда не планируете возвращаться обратно. Давайте, скажите что-нибудь. Сейчас нужно говорить откровенно, ведь от этого зависит самое дорогое, что у всех у нас есть. Егор, тебе чего там в голову ударило? Он же хотел отвезти тебя, как мартышку на опыты. Ты не понимаешь? Ну, это звучит не слишком убедительно, говорю я. Но даже если и так, я с вашей помощью избегаю опытов. А вам-то что? С вами-то что будет после всей этой катавасии? То есть вы по сентиментальным соображениям спасаете меня от превращения в овощи, перечеркиваете многолетнюю карьеру? Что с того вам? А ты не такой уж и дурак, как я вижу, подает голос Кирикири. Не слишком лестное высказывание, усмехаюсь я. И все-таки, Леонид Юрьевич, ответьте, пожалуйста. И какую, по-твоему, цель я могу преследовать? Щерится мокрый Злобин. Не знаю, вы скажите. Может, поняв, какой я ценный фрукт, вы решили переправить меня своим заокеанским хозяевам. Или устранить, чтобы я вас не выдал, зная кое-какие расклады. Что, в этот момент, перечеркивая черное небо, предвкушающее финал нашей драмы, снова вспыхивает молния. Она извивается, как захвативший весь мир жирный неоновый червь, подключенный к высоковольтному источнику. Раздается невероятный грохот, от которого того и гляди разверзнется вся наша твердь земная. Только мне этот гром кажется жутко растянутым, будто магнитная лента с записью звуков грозы застряла в лентопротяжном механизме. Я делаю шаг, практически рывок вперед, переношу тяжесть на левую ногу, а правой, быстро и яростно, мгновенно, будто взбесившаяся гигантская муха, наношу сокрушительнейший удар по руке, сжимающей рукоять пистолета. Я бью по кисти Кирилла Кирилловича, пока он пожирает глазами Денира. Постов успевает плавно нажать на спуск, из ствола выползает медлительное пламя и выплывает маленький смертоносный кусочек металла, отправляясь в без того изрешеченное небо. Судя по потокам воды, льющимся сверху, дыр там хватает, так что одной больше, одной меньше. Пистолет выскальзывает из руки и медленно, как в невесомости, взмывает ввысь, а потом начинает плавный спуск, совершая долгие кувырки. К постову подплывает Виктор и крушит его подбородок размазанным и бесконечно долгим ударом снизу, как кувалдой, как в балете. Ну, а потом все по асу Пушкину. Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца. Правда, наш пока еще жив, но замотан в сети, выглядит, как личинка большого насекомого. Жив, Курилка, спрашиваю я. Молчит, только щеки надувает. Жив, куда ему деваться? Мы запихиваем его на заднее сиденье злобинской машины. Как по волшебству, дождь прекращается. Но мы уже полностью промокли, буквально до нитки. Воздух теплый, но мокрая одежда и вдруг набежавший ветерок заставляют поеживаться. Пахнет сырой землей, летом. Ну, Егор, качает головой Денира. Я уж думал, что хана мне, натурально разыграл. Мои парни стоят в сторонке и нас не слышат. Вообще-то, я не разыгрывал, тихонько говорю в ответ. БРРР, холодно, зуб на зуб не попадает. То есть, лыбится Денира, подрагивая на ветру. То есть, вопросики остаются, ситуация требует объяснения. Ну, ты гусь, качает он головой. А чего же ты тогда не меня, а этого чудака вырубил? Ну, как сказать, Постов мне не нравится, а вас я давно знаю, люблю всем сердцем, как близкого родственника, практически, как брата, учитывая совсем небольшую разницу в возрасте. У нас, опять же, дел общих много, как бы ни пришлось их сворачивать. Рановато, еще не сезон. Он чуть вздрагивает от этой андроповской фразы. Да ну тебя, ну а если я, действительно, шпион, а это уж вы сами мне скажите. Не хотелось бы, конечно. Поехали, у меня здесь пункт, поменяем машину и уедем туда, где нас не найдут, там и поговорим обо всем. Нет, Леонид Юрьевич, это было бы неразумно, и для вас, и для меня. У меня у самого есть такая точка. Залягу, пережду, пока шум пройдет. А он не пройдет, если ничего не предпринять. Предприму, киваю я. Вам о себе позаботиться надо. Боюсь, вопросы не только у меня будут. Да, беспечно машет он рукой. Скажу, что ты запсиховал, когда этот хер упомянул про филакторий. Андропов об этом ничего не говорил, а помощник наехал резко и все такое. Потом ты его монтировкой шарахнул. Я, ну, да, когда он в багажник заглянул, подтверждает Де Ниро. А я решил сыграть на доверии, вывез тебя из конторы и повез на нашу базу. Она здесь, кстати, Воденцова. Хотел сказать, что размещу тебя в безопасности. Ну, и сам понимаешь, да, а на самом деле, куда мы ехали? Хмурюсь я, туда и ехали, на базу. Взяли бы там другую машину, никто бы и не сообразил ничего. Ну, допустим, я киваю. А зачем, спросит Андропов, вообще нужно было вывозить меня с территории, чтобы укрепить доверие? Пожимает он плечами с таким видом, будто говорит что-то само собой разумеющееся. У нас же с тобой сложились хорошие рабочие отношения, ну и вот. А зачем укреплять мое доверие, если меня можно просто накачать всякой химией и выведать все, что мне известно, даже то, чего я и не помню отродясь? Ну, это большое преувеличение, заявляет он. Нет такой химии, то есть, имеются, конечно, препараты, но далеко не такие эффективные, как ты думаешь. Да и побочных эффектов много. Можно вообще испытуемого убить случайно или дурачком сделать. А все-таки, что, зачем доверие? Есть такая методика: хороший полицейский, плохой полицейский. Он, стало быть, плохой, а я хороший. Плохой на тебя давит, а хороший вызывает доверие. Например, чтобы использовать тебя в каких-нибудь комбинациях, чтобы ты сам хотел в них поучаствовать, чтобы развязать тебе язык. Ты вот совершенно четко и чистосердечно сказал, что подозреваешь Постова в связях с Гордеевским. Да, удивляюсь я, когда это? Ну, когда шарахнул его монтировкой. Это вряд ли. Почему? Во-первых, с чего бы это? Гордеевский одиночка, для него подобные союзы – лишний риск. Ерунда. Ему дали задание кураторы, вот он и завербовал или привлек Постова в свою группу. Это еще не факт, конечно, но вероятность-то нельзя отметать. Человек он весьма осведомленный, надо сказать. А тебе вот известно, что у Гордеевского был, ну, то есть сейчас имеется напарник, приближенный к председателю, а кто именно не знаешь, или не помнишь, или это не установлено. Вообще, лучше не говорить, что не помнишь, а то действительно можно будет принять участие в испытаниях различных химических веществ. Не факт, что куратор уже есть, этого я не знаю. Может, он только в Лондоне получит руководителя. Его же еще не направили туда. Неважно, пожимает Злобин плечами. Для отвода глаз версия сгодится. Точно не хочешь, чтобы я тебя спрятал в надежном месте? Знаете, Леонид Юрьевич, вы круче Джеймса Бонда. Просто воплощение мистера Рипли. Версия, которую он заготовил для Андропова, хороша тем, что подходит и для меня. Мне он ее представил с одной стороны, шефу покажет с другой, и все будут довольны, удовлетворены и практически счастливы. Вот какой хороший у нас товарищ, заботится о деле и о друзьях. Акула хренова, осадочек и некая недосказанность вкупе с неясными подозрениями останутся, но их, как известно, не только к делу, но и ни к чему другому не подошьешь. Нет, мне он, конечно, нравится, но это не добрый дядюшка, это волк в овечьей шкуре. Несомненно, мистер Рипли мне неизвестен, качает головой Злобин. Но если он литературный герой, то стоит помнить, что литература, как правило, отстоит от настоящей жизни так же далеко, как небо от земли. Ладно, лучше долго здесь не торчать, нас наверняка видели и уже стуканули, куда следует. Мы прощаемся, Егор, говорит он, пожимая мне руку. Я на твоей стороне, и рисковал своей шкурой только, чтобы спасти тебя. Из профилактория ты бы вышел совсем другим человеком, если бы вышел, вообще. Я, конечно, рисковал, но ты рискуешь куда больше. Зря ты с этим всем к Андропову пошел, ко мне идти надо было. Может и так, а может и не так, у меня планы, цели у меня, а тут шанс, какой-никакой. Да и прижали основательно. Я залегаю на дно и пару дней вообще нигде не свечусь. В Дьяково, разумеется. Забор у меня высоченный, хоть и покосившийся. Печь топить нужды нет. Конец июля, и так тепло. Запасов хватит на несколько месяцев. Тушенка, крупы, сухари, сахар, чай, печенье. Все есть. Плитка электрическая кочегарит исправно. Курорт. Скучно, конечно. Бездействие — это что-то новенькое. У меня такое даже и не знаю, было ли когда-нибудь. Но я занимаюсь, делаю растяжку, отрабатываю походку Баттона, читаю Плутарха и думаю. На третий день надеваю растрепанный парик, большие очки со специальными толстыми линзами, растоптанные ботинки, мешковатые брюки, вытянутые на коленках, клетчатую рубаху-ковбойку и самошитую кепочку типа бейсболки. Смотрюсь в зеркало. Ничего так себе, красавчик просто. Настоящее огородное пугало. За 3 дня отросла щетина, редкая и почему-то пегая, совершенно дурацкая, но в качестве маскировки сгодится. Подхожу к забору за домом, отодвигаю доску и попадаю в заросли клёна. Продираюсь через узкую полосу и оказываюсь на дороге, ведущей к продуктовому магазину и автобусной остановке. Меня интересует таксофон. Народу немного, но есть. Несколько человек сидит на лавке на остановке. Кто-то идет из магазина, кто-то в магазин. Я шагаю с независимым видом, отработанной походкой увольня мимо сваленных бревен, которые скоро станут столбами для электропроводов. Рабочие о чем-то оживленно спорят, курят, сплевывают, величают кого-то по матушке и в сердцах пинают здоровенную деревянную катушку с намотанным тросом. Я захожу в телефонную будку и набираю рабочий номер Платоныча. В это время он должен ждать моего звонка. Вот я и звоню, без двушки. Жду, когда раздастся гудок, и нажимаю на рычаг, набираю еще раз, жду 2 гудка и снова даю отбой. В третий раз жду 3 гудков, это условный сигнал. 1, 2, 3, количество звонков. Получив этот сигнал, Платоныч должен поехать к нотариусу Нинель Теодоровне и дождаться моего звонка. Ровно через 30 минут после получения сигнала, если не позвоню, нужно ждать еще 15 минут, а потом уже уходить. У Нинель есть отдельный кабинет, где должен сидеть консультант или секретарь. Комнатка эта пустует и иногда используется для пересчета денег. Я вешаю трубку, выхожу из будки и подхожу к остановке. «Бабуля, давно ждете?» — спрашиваю я у бабки с корзинкой в руках. Она сидит на лавочке и с любопытством озирается по сторонам. Словоохотливая, должно быть, от природы, она отвечает. «Я уже сижу с 10 минут. Зашла вот в магазин, купила хлеба, значит, сметаны баночку. Выхожу, а он хвостом машет. Автобус, стало быть, не успела малость. Ну и, выходит, теперь, минуток 7 или 10 прошло уже. Так что, ждать теперь не переждать. Почитай минут 20 еще. Самое малое, 15. Я благодарю. Захожу в магазин, поглядывая в окно, чтобы не пропустить автобус. Мне нужно проехать пару остановок и позвонить Платонычу уже из другого автомата. Большого смысла в этом нет, но конспирация... все-таки, дело важное. Это еще вождь мирового пролетариата Ульянов Ленин провозглашал. Можно было бы пешком пройти, но здесь дорога плохая, да и могу не успеть. На автобусе надежнее. Ходит он не точно по времени, но относительно регулярно. Это я уже проверял. В магазе покупаю бутылку кефира и 2 бублика с маком по пятачку. Выхожу. Рабочих уже нет, наверное, на обед пошли. Я сажусь на бревно, открываю кефир и кусаю бублик. Чисто Шурик из операции. У него, правда, батон был. В общем, мимикрирую, как хамелеон, сливаясь с ландшафтом. Ем, а сам посматриваю кругом. После дождей все давно уже высохло. Солнце сквозь рубашку припекает спину. Тепло. Беззаботно чирикают воробьи, где-то тарахтит компрессор, дует легкий ветерок. И вот в нем, в этом ветерке уже ощущается дыхание скорой осени. Едва-едва, но все-таки чувствуется. Может, в запахе, может, в едва ощутимой прохладце. Казалось бы, еще весь август впереди, а вот глядишь ты. Дом, в котором размещается наша база, видно отсюда, с остановки. Правда, только крышу, торчащую из потемневшей листвы. Еще отсюда немного просматривается проезд. Дом стоит на отшибе, и дорога с обеих сторон поросла густым кустарником, в основном шиповником. Мимо остановки проезжает черная «Волга». Задний пассажир внимательно осматривает всех людей, сканирует, сучонок, скользит взглядом и по мне, а потом безразлично отворачивается. Хе-хе, вот тебе раз. Я не прячу лица, не дергаюсь, а спокойно попиваю свой кефир. Узнать меня в таком виде не так уж и просто, но сам факт появления этого авто неприятен. Машина доезжает до монтажного треста, на повороте к нашей базе и останавливается. Вроде стоит на парковочке, принадлежащей тресту, но так стоит, чтобы проезд к дому был хорошо виден. Твою дивизию кто-то из парней слил, иначе как бы они пронюхали. Собственно, секретность здесь та еще, человек 25 точно бывали на базе, дежурили. Нужно будем менять дислокацию и отбирать людей еще более серьезно. Да, дислокацию-то мы поменяем, а вот как течь устранить? Собака серая, неприятное открытие, крайне неприятное. Быстро они вычислили это место, надо понаблюдать, не вычислили и мою берлогу. О ней, как раз, почти никто не знает. Я даже сейчас своих парней сюда не потащил. Блин, надо перебираться. Конспирацию, товарищи, никто не отменял. Попрошу Беллу подогнать бригаду русинов и... Молодой человек, раздается веселый голос. Время не подскажете? Голос мужской и скорее даже не веселый, а насмешливый. Ну, твою же дивизию. Тебя-то каким ветром надуло? Часы встали, отвечаю я не поворачиваясь и подношу ко рту бутылку. Понятно, негромко говорит человек. Понятно. Хочу сказать, видок у тебя, что надо. Я чуть мимо не прошел. Но только я не эти лохи на черной Волжанке. Я совсем другое дело. Я тебя и в костюме Деда Мороза узнаю. Сечешь, Брагин, сука. Чего хотел? Спокойно спрашиваю я и оглядываюсь. Кухарчук, в темных очках и соломенной шляпе, широко улыбается. 18. Ва-банк, курортник, блин. Или шпион из кинокомедии. В исполнении мистера Бина. Шляпа, темные очки, кремовые брюки со стрелками, белая рубашка с короткими рукавами и коричневые сандалии, а в руках советская Россия. «Садись, Петр Николаевич, не маячь», — говорю я, — «здесь тебе не Майами». Экстравагантные миллиардеры сразу в глаза бросаются. «Это там таких, как ты, по десятку на квадратный метр, а у нас ты, редкая диковинка, как ни посмотри». Он делает пару шагов, крутится, как собачка и, наконец, развернув газету, укладывает на бревно рядом со мной. Потом чинно усаживается. «Смотри», — хмыкаю я, — «портреты вождей на жопе отпечатаются, судить будут, товарищеским судом». «Брагин, Брагин, Брагин», — качает он головой, — «опустился ты, волосы торчат, небритый, грязный, неухоженный, настоящий бомж, и это только третий день, как в бегах, ну, как до жизни такой докатился-то, хочешь бублик?» — спрашиваю я. «Не надо, благодарю», — выставляет он руку, как на плакате, призывающим к трезвому образу жизни. «Зря, рот бы занял. Вот видишь, ты какой», — вздыхает он. «Человек, между прочим, большую работу проделал, чтобы тебя найти, а ты ему рот бубликом заткнуть хочешь. Ну, не ботинком же», — смеюсь я. «Какой-то он жалкий, поваренок этот, и противный, конечно, и мерзкий. Вон через него сколько народу пострадало, сколько парней моих положил, сучонок. Но сейчас, когда он оказался не у дел, кроме брезгливости ничего и не вызывает. Даже не спросишь, как я тебя нашел. Да чего спрашивать?» Пожимаю я плечами. «И так ясно. Дружки-подельнички в конторе остались, а может и обязанные чем. Вот и свистнули, что ваши вокруг дома кружат». Я киваю на «Волгу», стоящую у треста. «Ну не так уж и далеко от истины», соглашается он. «Только эти-то дурни. Они бы еще надпись на машине сделали КГБ. Да, а ты, значит, мудрее, чем они?» «Конечно, мудрее», — смиренно признает Кухарчук. «Они на виду торчат, а я с народом сливаюсь, незаметно проникаю. Приехал, дай, думаю, поброжу по округе, глядишь, Брагин выползет из укрытия своего, я тогда его и сцапаю». «Ну, сцапал», — уточняю я и делаю глоток из бутылки. «Дальше что, чемодан хочешь с секретными досье? С тобой, Брагин, даже не интересно», — отвечает он. «Никакой интриги. Ну, пошли, отдам». «Правда?» – оживляется кухарь. «Правда, еще какая?» Он некоторое время молчит. «Нет», – отвечает, помолчав. «Сейчас не надо. А где он, кстати?» «В доме?» «Точно, соглашаюсь я, в доме. А как ты мимо моих коллег прошмыгнешь? Еще дорога есть? Другая?» «Все есть», – киваю я. «И дорога, и другая, и чемодан, и кинжал, и яд, и петля, и плаха. Все, что хочешь, имеется. Выбирай». «Смеешься», — догадывается он, — «а ведь мне сейчас достаточно лишь закричать, мол, спасите, помогите, грабят, убивают. Понимаешь? Давай, предлагаю я, откусывая бублик, кричи, но тогда и чемоданчику своему крикни. Прощай, чемоданчик, не поминай лихом, а он действительно, прямо здесь, в доме, усмехаюсь я, пойдем, покажу». «Ну, да», — он тоже усмехается с видом проницательного игрока, — «мол, ищи дурака за 4 сольда, у тебя там твои факельщики, вооруженные до зубов». Я чуть прищуриваюсь. «Что?» — ухмыляется он. «Откуда я знаю? Ты, верно, подзабыл, с кем имеешь дело? Да мы многое про тебя знаем, так что напрасно ты хвост распушаешь. Ты делаешь свои делишки, пока кому-то это выгодно. Это ведь так просто, не приходило тебе в голову, и кому же? Внимательно смотрю я на него сквозь толстые стекла. Ну, ты и вырядился, скажу тебе, посмеивается он. Хрен узнаешь, молодец, сообразительный. Спрашиваешь, кому это выгодно? Ну, с кем ты работаешь, тому и выгодно. Смекаешь, он многозначительно усмехается, радуется, что наводит тень на плетень. Уже подзабытое и утихшее желание придушить его всплывает из душевных глубин. Прямо здесь, на глазах у изумленной публики, должно быть что-то такое проскальзывает в моем взгляде, потому что кухарь сразу отводит глаза и меняет тему. Ты, говорят, самому председателю насолил, верно? Короче, Петр Николаевич, говори, чего тебе надо? Говори, а то ведь рискуешь больше меня не увидеть. Скорее всего, я вряд ли здесь снова покажусь. Тогда лучше уж сдать, кивает он с улыбочкой. Хотя бы моральное удовлетворение получу. В конце улицы появляется автобус. Я смотрю на часы. Времени впритык, нужно ехать. Часики-то работают, я вижу, усмехается поваренок. Мне ехать надо, говорю я, вставая с бревен. Всего хорошего. Погоди, погоди, так не пойдет. Пойдет, еще как пойдет. Сдашь меня чекистам, не получишь чемодан. Не получишь чемодан, и факел не получишь. Не даст тебе твой хозяин вотчину за такую дрянную службу. Не так, хитро усмехается он, и даже большие солнечные очки не могут скрыть его внешнее сходство с хорьком. Не получу чемодан, ты не получишь мальчика Андрея Кутерентьева. А факел, что факел, ему и так недолго осталось. Не развалю я, так кто-нибудь другой развалит. Чего волноваться, твою дивизию, твою долбанную дивизию. Ну, ты и мудила, кухарь. Лес, чихая, останавливается и с шипением открывает двери. Из него почти никто не выходит, а вот в него войти желают многие. Собственно, все, кто накопился на остановке. Где твоя машина? Спрашиваю я. Неподалеку, пожимает он плечами. Поехали, поговорим по дороге. Ну, хорошо, усмехается он. Вон, голубая тройка, видишь, у треста? Пошли, если хочешь. Он показывает туда, где рядом с чекистской волжанкой скромно стоит лазурный Жигуль. Сука. Ну, ладно, пошли, говорю я. Ты у меня не уйдешь, тварь. Шутка, мелко хохочет он. Это не моя. Нет, ты со мной сейчас не поедешь. Завтра позвонишь мне в 12 часов и придешь, куда я скажу и когда я скажу. Один. Ты понял, я тебе отдам парнишку, а ты мне чемодан. Простой обмен. Если не усложнять, он называет номер. Хорек, не сдержавшись, хватаю его за шкирятник. Не волнуйся, все с пацаном нормально. Пока, он в безопасности. А вот дальнейшее будет от тебя зависеть. Я молча разжимаю пальцы, разворачиваюсь и подбегаю к автобусу. Народу набралось прилично и почти все уже забились внутрь. Толкучка, конечно, не как в токийском метро, но и такой хватит, чтобы сдернуть ненароком с меня парик. Кое-как пролезаю внутрь, придерживая драгоценную бейсболку. Дверь закрывается и мы отъезжаем. Хорек провожает меня, как солдатская жена на перроне, только что платочком не машет. Вот же гаденыш, надо было давно его мочкануть и не мучиться. Гуманизм себя изжил, кажется. По крайней мере, по отношению к нему. В давке и жаре я проезжаю две остановки и выскакиваю наружу. Фууха. Поправляю кепку и двигаю к телефонной будке. Егор, встревоженно говорит Платоныч. Здорово, дядя Юра. Ты как? Нормально. Случился небольшой факап, так что вот, действую по аварийному протоколу. Расскажу при встрече. Что у тебя? Наталья с Андреем уехали? По нашему первоначальному плану Наташка должна была через пару дней лететь в Геленджик, готовиться к свадьбе. Две недели без содержания для нее выбивал Платоныч. Но, поскольку включился экстренно пожарный план, предусматривающий ее немедленную эвакуацию с последующей усиленной охраной, ей пришлось улететь раньше. Причем, находиться она будет не у отца, а на базе у Игоря. Наталью отправил, а Андрея нет, отвечает Платоныч с беспокойством в голосе. Блин, не блефовал козел этот, рассказывай. Да, пропал он куда-то, ночевать не явился. Такого раньше не было никогда, не позвонил и не предупредил. У него тут девочка появилась, он с ней целыми днями пропадал. Думаю, может, с ней связано. Не с ней, говорю я, это Кухарчук. Не понял, боюсь, ты понял, он его похитил. Что нужно делать? Голос становится жестким и максимально собранным. Я уже делаю, отвечаю я. Не беспокойся, все будет хорошо. Я отдам ему то, что он хочет, но придется пару дней подождать. В стране все в порядке, и будет все в полном порядке. Нет такой вещи, ради которой я буду рисковать Андреем. Ты меня понял? Да, выдыхает он. Понял. Не беспокойся, насколько это возможно. Я все сделаю. Все будет хорошо. Позвони прямо сейчас Игорьку, пожалуйста. Ты знаешь, куда? Да, знаю. Пусть передаст Наталье, что у меня все нормально, и я приеду, как и намечено, к свадьбе, строго по плану. Пусть находится на базе до моей команды. Понял. Про Андрюху ничего никому не говори. Завтра с тобой встретимся лично. Я скажу, где и когда. Сейчас переговорим с тобой, и я решу. Завтра его могут и пасти, если засекли сегодняшние странные дозвоны из одного, двух и трех звонков. Значит, второй раз к нотариусу ехать не стоит. Доверенность сегодня будет оформлена по всем правилам и без каких бы то ни было нарушений, так что придраться будет ни к чему, но два дня подряд это делать нельзя. Разговаривая, я посматриваю по сторонам, но здесь все тихо, никаких подозрительных личностей или подозрительных автомобилей. Все спокойно, тихо и спокойно. Позвони также Скачкову, продолжаю я, тоже прямо сейчас и встреться с ним лично. Скажи, что я в Тюмени, и передай, что я велел проводить скрытную эвакуацию базы. Только пусть не звонит с домашнего или рабочего номера. Его сейчас слушают, 100%, так же, как и тебя. Дом в Дьяково, по сути, является командным пунктом для альтернативного крыла факела. Там есть Алтай, автомобильный телефон, а еще мы сделали подключение к телефону соседа. Пользуемся телефоном мы не часто, а соседу платим достаточно, чтобы вызывать лишь положительные эмоции. Парни замастерили блокиратор, так что телефон в КП есть, но о нем никто не знает. Дом записан на паспорт бомжа, телефон не зарегистрирован. Все чисто, то есть было чисто, как я думал. Теперь нужно будет подыскивать новое место. Оружие и сокровищницу я растащил по гаражам, купленным в разных не очень людных и привлекательных местах на имена разных же людей. Все они оборудованы так, что проникнуть туда почти невозможно. Но даже если какая-то из точек будет рассекречена, это не приведет к утрате всего сразу. Дом в Дьяково используется только, как перевалочная база для распределения по точкам, и то, теперь только в том случае, если нельзя использовать базу, где дислоцирован факел. Бойцы знают только некоторые из точек, и, как я вижу, такие предосторожности далеко не лишние, учитывая, что контора прознала об этом доме. «Хорошо», — отвечает Большак, — «еще просьба, заскочи сегодня в казино и скажи, пожалуйста, Цвету и Ферику, что их сейчас тоже могут пасти, пусть на всякий случай по телефону не обсуждают ничего криминального». «Смешно, лады, так, сейчас прервемся, и я тебе перезвоню через несколько минут, никуда не уходи». Я жму на рычаг и тут же набираю номер Гурка. «Здравствуйте, Марк Борисович, это Брагин». «Ну надо же, сам Брагин», — усмехается он. «Ну, привет, что скажешь? Я слышал, тебя все очень хотят видеть, а я вот хочу видеть только вас», — отвечаю я с усмешкой. «Ну, и чем я это заслужил?» «Своим могуществом», — говорю я. «Так-так, звонишь только, когда тебе что-то нужно?» «Да, это нам всем нужно, но мне особенно, вы правы. Мне нужно завтра прямо с самого утра поговорить с Сусловым. А мост хрустальный тебе за ночь не построить?» — интересуется он. «Нет, мост не надо, спасибо. Суслова только. Ничего не выйдет, завтра заседание Политбюро, ему не до тебя будет». «Завтра? Политбюро? Так это же просто прекрасно. Серьезно? Рад, что ты рад. Но тогда тем более, перед самым Политбюро. Это настолько важно, что вы даже не представляете. Я буду вашим должником на всю жизнь. А сейчас ты еще не на всю, что ли? Марк Борисович, я не шучу. Совершенно не шучу. Серьезный какой. Мне нужно буквально 10 минут. Записаться на прием не получится. Единственное, что можно сделать, это буквально ловить его на ходу. Но зачем это мне, Брагин? За это и схлопотать можно. Зато я дам вам шанс утереть нос Капитонову и показать, что все будет именно так, как хотите вы, а не кто-то еще. На это мне точно плевать, Егор, отвечает он после секундной заминки, и я понимаю, что ему не плевать. Ладно, приезжай ко мне часов в 10, я пропуск сделаю. И на Большака Юрия Платоновича, пожалуйста. Так это ему надо к Суслову, недовольно спрашивает Гурка. Нет-нет, что вы, разве я стал бы вас обманывать? К Суслову надо мне, ему надо встретиться со мной, обязательно в ЦК, единственное по-настоящему безопасное место на всей планете, говорю я. Прям не ЦК, а дом свиданий какой-то, бросает он. Прошу заметить, это вы сказали, смеюсь я. Закончив с Гурко, я перезваниваю Платонычу и договариваюсь на завтра. Подходит автобус и я, бросив трубку, устремляюсь на штурм. В Дьяково не возвращаюсь. У меня есть арендованная однушка в Измайлово. Вот туда я и еду, такой весь из себя простой парень с плохим зрением. С вечера я звоню ветерану такси Сергею Сергеевичу и ангажирую на завтра. Это ты удачно мне дозвонился, Егор, смеется он. Я ведь буквально на день сдачи приехал, завтра хотел возвращаться, но ради такого дела с удовольствием задержусь, насколько потребуется. Утром, весь при параде, в новехоньком костюме и туфлях, хранившихся в квартире, я спускаюсь и выхожу из подъезда. Чекистов нет, поварят тоже нет, есть лишь Сергей Сергеевич. Он получает гонорар за целый день и везет меня на Старую площадь. Платоныч уже здесь. Мы обнимаемся. Он с надеждой смотрит на меня, но пока новостей нет. Кухарю в 12 часов будем звонить, объясняю я. А сейчас мне нужно кое-что решить очень и очень важное. Мы поднимаемся к Гурко. Платоныч остается в приемной, а меня ведут к Суслову. Он уже ушел на заседание, сообщает секретарь. Твою дивизию. Спокойно. Отрезает Гурко. Пошли. Мы идем к залу заседаний. У них еще через час начало. Чего он так рано уперся? Качает он головой, когда мы подходим. Товарищи, товарищи, вы что? Окликает нас строгая дама. Вам туда нельзя. Мы на минутку, уверенно отвечает Гурко, не глядя на нее и проходя мимо охранников. Документы товарищу Суслову несем. До заседания еще час почти. Уйдем, не переживайте. И не нужно переигрывать вот с этим формалистским подходом. Дама не находится, что ответить, и мы проходим в зал. Михаил Андреевич, доброе утро. Жизнерадостно восклицает Гурко. Тот сидит за огромным столом один-одинешенек, если не считать нескольких референтов и секретарей, раскладывающих бумаги и обслуги, расставляющие стаканы и минералку. Я вот вам Брагина привел, продолжает Гурко, только на одну минуту, у него что-то особенно важное. Суслов смотрит в стол перед собой и никак не реагирует. Я за дверью подожду. Гурко мог не показываться на глаза Суслову, чтобы не получить по башке, за то, что притащил меня. Но он, как матерый аппаратчик, на уровне вибраций Вселенной почувствовал свою выгоду от причастности ко мне и моему делу. Не знаю, не знаю, Марк Борисович. Вы-то и поосторожнее могли бы быть, это я пан или пропал, пру на прополую. Ва-банк, здравствуйте, Михаил Андреевич, говорю я негромко. Простите за такой напор, но ситуация не позволяет поступить иначе. Некий гражданин Кухарчук похитил моего несовершеннолетнего родственника. Поэтому, обращайтесь в МВД, резко бросает Суслов и поворачивает голову. Я стою рядом и чтобы увидеть меня ему приходится как следует изогнуть шею. Да я к вам не за этим. У меня предложение, очень хорошее, мне не нужно никаких предложений, сурово заявляет он. Покиньте зал заседаний, пока я, чемодан, коротко произношу я, и он замолкает. Снова тянет шею, как гигантская сейшельская черепаха. Я вам его отдам, продолжаю я, вашему человеку, и уйду из ЦК в ЛКСМ. Повисает пауза, слышно только, как звякают стаканы в поддонах и стукают бутылки боржоми, опускаясь на полировку огромного стола. Пастухов уходит, он уже согласен, продолжаю я. На его место идет Мишин. Новицкая, на место Мишина и продолжает курировать факел. Других предложений нет. Суслов медленно отодвигает стул и поднимается, вставая прямо напротив. Он оказывается на полголовы выше меня. Смотрит в свои смешные очки в массивной оправе в форме бабочки и внимательно изучает мою рожу. Как людоед, выбирающий себе обед. Гигантская, прямоходящая черепаха. Рептилоид тоже. Они почти все здесь. Ишь, захватили власть на Руси. Сзади доносятся звуки прибывающих участников совещания. Я стою спиной к двери и никого не вижу. Согласен, наконец, тихо цедит Суслов и добавляет уже значительно громче. Константин Устинович, можно вас на минуточку, твою дивизию, этот может всю малину изгадить. Подходит Черненко, взглянув на меня, делает морду тяпкой. Как вы относитесь, если вместо Пастухова комсомол к новым свершениям у нас товарищ Мишин поведет? А вы, товарищ Брагин, куда уходить собираетесь? Да мне в армию скоро, нужно воинский долг отдать. Попрошусь на передовую, если доктора разрешат. Похвально, кивает с недовольной физиономией Черненко. Давно пора, а Мишина я знаю, кандидатура подходящая. Еще бы, с тобой ее уже прорабатывали. А где у нас Капитонов? Капитонов, не проблема, он сделает, как ему скажут. Не подошел еще, озирается Черненко и вдруг становится напряженным. Немного, совсем чуть-чуть, я оборачиваюсь и встречаюсь с немигающим, практически змеиным взглядом Андропова. Твою дивизию, как его интересует моя персона, прямо одержимость. Я едва сдерживаю улыбку. Ну, ладно, чуть позже с ним согласуем, говорит Суслов. Большое спасибо, что выслушали, Михаил Андреевич. Он ничего не отвечает и лишь кивает в ответ. До свидания, прощаюсь я, Константин Устинович, всех благ. Я поворачиваюсь и двигаю на выход. Взвейтесь кострами, синие ночи. Мы пионеры, дети рабочих. Едва сдерживаюсь, чтобы не пуститься в припрыжку. Здравствуйте, Юрий Владимирович. Брагин, холодно произносит Андропов. Дождись меня, после политбюро я с тобой поговорю. Я только в ЦК комсомола смотаюсь, киваю я. Можно? 19. Гордиев узел. Я распоряжусь, чтобы тебя свозили, чуть прищурившись, говорит Андропов. Да я и пешком могу сбегать, пожимаю я плечами. Тут расстояние всего ничего. На машине надежнее, кивает он, подзывая Кирикири. Взгляд у постова, надо сказать, неприязненный, того и гляди, в горло вцепится, а под глазами темные круги. В этот момент поднимается всеобщая суета. По залу, наполняющемуся людьми, проходит волна и вдруг замирает. В дверях появляются охранники сопровождающие, а за ними и вместе с ними, лидер всего прогрессивного мира Леонид Ильич Брежнев. Он идет медленно, с трудом преодолевая расстояние. Здравствуйте, Леонид Ильич. Здравствуйте, Леонид Ильич. Здравствуйте, Леонид Ильич. Он не отвечает. Идти и говорить одновременно не так уж и легко. Просился же человек на покой, не отпустили, собаки. Поравнявшись со мной и Андроповым, он останавливается. О, говорит он, едва шевеля губами. У нас, товарищи, новый кандидат в члены политбюро, все, кто слышит, пару мгновений переваривают, о чем идет речь, а потом в придворном стиле смеются шутки. Здравствуйте, Леонид Ильич, улыбаюсь и я. Очень рад вас видеть, но до политбюро мне еще далековато. Да, удивляется Брежнев и чуть жует губами. А почему ты ко мне не приезжал давно? Тоже далековато? Так я машину пришлю. Сегодня чтобы был. Я бы с удовольствием, если вот Юрий Владимирович отпустит, отвечаю я. Он со мной разговор хочет провести. Что? Хмурится Ильич и с недовольным лицом поворачивается всем корпусом к Андропову. Тот быстро посылает маленькую молнию, бросая на меня взгляд, и расплывается в улыбке, глядя на генсека. Егор шутит, кивает он. Шутит, Леонид Ильич. Чтобы был, резюмирует вождь пролетариата и двигает дальше, к своему месту во главе огромного полированного стола. Андропов качает головой. Иди, тихонько говорит он. Одна нога там, другая здесь. Я не исчезну, теперь смысла нет. Подстраховался, говорю я. Сам съезжу, без сопровождения. К тому же, вы теперь точно знаете, где я буду вечером. Он ничего не отвечает, лишь кивает с недовольным видом. Брагин, сталкивается со мной Новицкая. Я тебя своими руками. Тихо, Ирина Викторовна, бросаю я, практически, даже не глядя в ее сторону. Не уходи никуда, мне надо будет тебе кое-что сказать. Она даже рот открывает от такой наглости. Но ничего, я не обращаю внимания и бегу к первому. Времени на разговоры у меня мало. В 12 нужно звонить поваренку. Буквально врываюсь в приемную. «Куда?» – восклицает ошарашенная моим несгибаемым напором секретарша. Молча я иду дальше, как Александр Великий, прорубаю путь к самой большой империи в мире. «Борис Николаевич!» – восклицаю я, врываясь в кабинет. Он один, работает с бумагами. «В чем дело?» – хмурит он свои пушистые брови. «Борис Николаевич!» – вбегает следом за мной секретарша. «Я не впускала, он сам. Ничего?» Кивает Пастухов. «Отбросим разногласия, говорю я, закопаем топор войны. Должность вас ждет, причем, должность не маленькая, очень ответственная и почетная, практически, трамплин для прыжка в высшую политическую лигу. Впрочем, перед вами открытая дипломатия, это я точно знаю. В общем так, сразу после заседания политбюро звоните Капитонову и договаривайтесь о деталях. Весь компромат, все оригиналы я немедленно передам в ваши руки и делайте с ним все, что захотите. все ваше досье из архивов КГБ. Я только что переговорила вас с Сусловым и Черненко. Ты с Сусловым и Черненко, перебивает он. Они очень конструктивно и позитивно настроены, верят в вас, ценят и, практически, любят. Мне, кстати, тоже придется уйти из аппарата. Без вас здесь жизни нет. Он молча смотрит на меня, потом кивает. Хорошо, дело сделано. Я тоже киваю и иду к двери. Пасквили свои не забудь отдать, бросает он мне в спину. Не забуду. После этого я иду к Мишину. Он оказывается занят, и мне приходится ждать минут 5. Я сообщаю ему ценнейшую и крайне важную информацию. Собственно, мне демонстрировать свою роль в выборе его кандидатуры особо и не нужно. Я делаю это исключительно, чтобы Новицкую не задвинули в дальний угол, когда будут решать, кого ставить на освободившееся место. Ну, а уладив эти вопросы, я лечу к Ирине. Она мечет громы и молнии, искрит, выражает мной крайнее недовольство. Ничего, Иришка, скоро ты от меня избавишься, усмехаюсь я. Да уж давно пора, качает она головой, думая, что я просто сотрясаю воздух. Смотри, Пастухов в ближайшее время уйдет. Чего? Удивленно перебивает она. А на его место поставит Мишина. А вот кого поставит на место Мишина, секретарем ЦК, именно улыбаюсь я. Не верю, что тебя, качает она головой. Я усаживаюсь к ней на стол, сижу рядом с ней, чуть боком. Ну, ты скажешь, тоже, Ириш. Нет, конечно, меня вообще отсюда выпинывают. Самое позднее, через полгодика, думаю, к осеннему призыву. Хотя, не факт, может, и раньше, например, в ближайшие пару дней. Это еще окончательно не решено. Как это? Все-таки он тебя увольняет? И при чем здесь призыв? Ты же по здоровью негодный. Это я-то негодный? Возмущенно переспрашиваю я. Я годный, еще какой годный. Но придется уйти, да. Хочу выскочить из-под Суслова. Не поняла, хмурится Ирина. Неважно, вместо Мишина, должны поставить. Блин, ну, не тупи. Я не знаю, хмурится она, и я вижу, что она уже догадывается, куда я клоню. Теперь, считай, что знаешь, тебя. Вы слышали, заглядывает Лена Иванова. Ой, простите, я не помешала? Нет, говорю я. Разве ты можешь помешать? Присоединяйся. Брагин, хмурится Новицкая. Ты что-то раскомандовался, тебе не кажется? И что за фантазии такие? Не фантазии это. Я только что с Мишиным говорил. О чем? С любопытством спрашивает Иванова. Чего мы должны были слышать? Уточняю я, игнорируя ее вопрос. Так Пастухов уходит. А кто на его место? Спрашиваю я. Мишин. Вот видишь, Лена у нас незаменимый кадр. Еще ничего не случилось, а она уже знает. У нее интуиция и прямая связь с космосом. Лен, а вместо Мишина кто? Как кто? Ирина Викторовна, конечно. О, отличная новость. Ир, а на свое место нашего Толика рекомендуй. Он человек ответственный и с большим потенциалом. Поняла? Ну, все, я поскакал. Я слезаю со стола. Как это поскакал? Возмущается Новицкая. Прибежал на 5 минут, лапши на уши навешал и поскакал. Читал басню «Стрекоза и муравей»? Ир, некогда. Толик в курсе всех процессов, и он отлично справляется. А незаменимых, сама знаешь. Она качает головой, а я выскакиваю за дверь. Мне и в самом деле уже пора. Скоро 12, надо звонить кухарю. Партбилет. Требует квадратный чекист на входе в ЦК партии. Он уже спрашивал сегодня. Наверняка же запомнил. У меня комсомольский. Протягиваю я красную книжицу с фоточкой, где мне еще 14. По большому счету, это и не я вовсе. К кому? Ко всем. Твою дивизию. Ко всем. У меня пропуск, я выходил ненадолго. Гурка, вообще-то. Он идет, смотрит журнал, что-то сверяет и, наконец, пропускает меня внутрь. Я бегу, переступая через ступени. Заскакиваю к Гурка. Марк Борисович, можно позвонить? Ты чего взмыленный? Где был-то? Большак уж извелся весь. Дядя Юра разводит руками с тревожно недоуменным видом, мол, ты где был? Действительно, можете связываться с Пастуховым. Кстати, киваю я в сторону Гурка. Я только что с ним говорил. Он согласен. Ну-ка, ну-ка, поподробнее, хмурится он. Минуточку, сейчас звонок сделаю. Не дожидаясь разрешения, я снимаю трубку и набираю номер, полученный от Кухарчука. Платоныч подходит к столу, и мне становится понятно, каких сил ему стоит держать лицо и не показывать, что там у него делается внутри. «Дядя Юра, все хорошо будет». «Алло», — раздается женский голос. «Чего?» «Здравствуйте», — чуть замешкавшись, говорю я и бросаю хмурый взгляд на Гурка. «Мне нужен Петр Николаевич». У Гурка уши, блин, как у слона становится, боится хоть звук пропустить. А, вы, наверное, Егор, вы его родственник? Да, Петр Николаевич просил вам передать, чтобы сегодня в 18 часов вы оставили свои вещи в камере хранения на Киевском вокзале. Он был вынужден уехать в командировку, так что не сможет с вами встретиться. Но потом вернется и вещи заберет, вы не беспокойтесь. Ячейка номер 181. Шифр, минуточку, вот. Шифр 1-8-0-0. Вы запишите, пожалуйста. А он телефон не оставил, куда ему позвонить? Ну, я же говорю, он уехал. Как же вы ему позвоните? В поезд, что ли? А куда? Уехал. Как куда? В Брянск, конечно, на моторный завод. Простите, а куда? Вот я сейчас позвонил. Пытаюсь я собрать все воедино. Ну вы даете, Егор. Вы что, не знаете, что ваш дядя на АЗЛК работает? На АЗЛК? Капец какой-то. Вот хорек хитро выделанный. Мудила Завалдайский. Да простит меня Козьма Петрович Прутков. Так вы его коллега, уточняю я. Ну, слегка смущается она. Я в бухгалтерии работаю, а он-то снабженец. В общем, вы записали номер ячейки и шифр? Да. Там для вас письмо будет от дяди. Всего вам доброго, молодой человек. И не дожидаясь ответа, она кладет трубку. Твою дивизию. Вот же я лошара. Вместо того, чтобы по норам ныкаться, надо было сразу звонить Злобину, падать на хвост этому козлу, вычислять, что это за номер. Блин, что-то я уж больно легко к этому хорьку отнесся. Сука. Что? С тревогой спрашивает Платоныч. Сейчас, я тут же набираю номер Денира, лишь бы он был на месте. Злобин. Леонид Юрьевич. А, пропажа. Ну привет, куда подевался-то? Здрасте. Потом все объясню. Запишите номер. Пробейте, пожалуйста. Там говорят, что поваренок у них числится снабженцем. Что-то случилось? Да, есть кое-что. Я перезвоню, ладно? Нажимаю на рычаг и снова звоню. У Гурка звонит внутренний телефон на столе. Слушаю, раздается в трубке. Алик, приезжайте с Витей на Старую площадь и ждите, где обычно. Гурка подает сигналы, чтобы я заканчивал и бежал наверх. Заседание закончилось. Понял, чеканит Алик. Через 15 минут будем. Я кладу трубку и выскакиваю за дверь. Егор, бросает мне вслед Платоныч. Дядя Юра, подожди немного, все расскажу. Марк Борисович, а с вами товарищ Капитонов с удовольствием встретится, я думаю. Я бегу к залу заседаний. Народ расходится понемногу. У входа в зал вижу Постова. Здравствуйте, Кирилл Кириллович. Киваю я. Он зло сверкает глазами. Это ты меня приложил или Злобин? Цедит сквозь зубы. Извините, но это удар судьбы. Я думаю, таким образом вселенная вам посылает сигнал, болезненный, но единственно возможный. Более четкого ответа у меня нет, простите. Он сжимает челюсти и ничего не отвечает, проглатывает мою дерзость. Из зала выходит Андропов. Заметив меня, чуть кивает и направляется в мою сторону. Юрий Владимирович, окликает его седой дед, выглядывая из дверей. Вы не останетесь? Михаил Андреевич хотел обсудить один вопрос. «Начинайте без меня», – бросает председатель. Подходит и изучающе смотрит. «Не сбежал, значит», – констатирует он и кивает Постову. Тот показывает в сторону. «Сюда, пожалуйста». Он заводит нас в небольшое помещение, предназначенное, надо полагать, для совещаний в узком кругу. Бюст Ленина, портреты корифеев, стол, стулья. Все очень красиво и торжественно. Постов остается за дверью, а мы проходим и садимся друг напротив друга. Ну, хмурится Андропов, и как это понимать? Да тут и понимать-то нечего, даже жалко тратить время на объяснение очевидных вещей. Речь о моей безопасности, пожимаю я плечами. Не хотелось бы превратиться в ящик с секретами, который вы хотите хранить в подземелье под семью печатями. То есть сначала ты об этом не думал, а потом вдруг резко осознал такую вероятность? И раньше думал, но вы не давали повода для опасений. И какой же я дал повод, что ты решил Постову голову проломить? Кстати, ты или Злобин? Так Постов вдруг внезапно о профилактории заговорил, при том, что вы сами об этом и словом не обмолвились. А он, помимо всего прочего, мог еще и свою собственную игру вести. Держался нервозно, будто торопился все сделать до вашего возвращения. Мог, но не вел. У меня были назначены медицинские процедуры. Поэтому я и попросил его привести вас в профилакторий. Ну-ну, сейчас сказать можно что угодно. Я развожу руками, мол, ну что теперь копья ломать, дело-то сделано. И ты, значит, скорее переметнулся к Суслову с Черненко? Суслов, Кстати, в прекрасном настроении был на политбюро. Это временно, я думаю. Ну, зачем же переметнулся? Не переметнулся, а подстраховался. Сообщил, что располагаю крайне важными данными. Так что если я вдруг исчезну, им на стол попадут докладные записки с некоторыми сведениями, делающими мою фигуру для них очень ценной. Там же будет сказано, где меня искать. Даже если и не найдут, выметут вас, Юрий Владимирович, на раз-два. Даже ойкнуть не успеете, это они могут. Столько на вас собак навесит, что не отобьетесь. И то, что было, припомнит, и то, чего не было, подтвердят надежными свидетельствами. Им только повод дай. Об этом нет смысла говорить вслух. Это он лучше моего знает, видел своих товарищей в деле. Не доверяешь, значит, кивает Андропов с холодным лицом ящера. Вам лично доверяю, пожимаю я плечами. Если бы не доверял, не пришел бы. То, что они меня сами схватили по возвращении из Питера, я деликатно опускаю. Но в организации вашей много людей разных служит, и всем доверять в равной степени никак нельзя. Вот, например, был у вас кадр такой, Кухарчук. А он при чем? Хмурится председатель. Он успокоиться не может, хочет чемодан с папками получить. И я, признаюсь, пообещал Суслову чемодан отдать. Зачем? Грозно спрашивает Андропов. А он похитил близкого мне человека. Что-что, я рассказываю, не сообщая, впрочем, места передачи. Андропов погружается в раздумье. Если вы поможете мне освободить заложника, нарушаю я повисшую паузу, то чемодан останется у вас. Причем, формально я выполню обещание, данное Суслову. Хрен с ним, с чемоданом. Игра переходит на новый уровень, и теперь мне этот чемодан не особенно-то и нужен. Каждая страница из каждой папки тщательно сфотографирована, а сами папки я могу и отдать. Можете подключить Злобина к проблеме? Спрашиваю я. Хорошо, кивает он, немного подумав. Пора уже заканчивать эти игрища. Я ему скажу, свяжись с ним. А теперь о нас. Я прошу прощения. Это тоже о нас, но немного со стороны. Он молчит, строго смотрит. Факел, говорю я. Вы же хотели его вывести из-под Суслова. Ну, в свете того, что ты поведал о его ближайших перспективах, это не так и важно. Ну, в смысле, что в начале следующего года он сам займет место Суслова в ЦК. Ну, как сказать, после вас секретарем по идеологии станет Черненко, тоже тот еще гусь. Давай, мы все же будем в рамках держаться. Да, хорошо, простите. Идея заключается в том, чтобы, как вы и предлагали, отдать факел под начало главного политуправления вооруженных сил, сделать отдельный штаб, куда включить представителей ДСАФ и ЦК ВЛКСМ. Напиши записку, я рассмотрю. Но дело в том, что твои друзья, с которыми ты сегодня общался перед политбюро, будут против, это ясно. Я написал уже, с собой только не имею. Передам вам в ближайшее время. Лично отдашь. Завтра мы продолжаем наши консультации. Могу вечером с Леонидом Ильичем. Он так зыркает на меня, что я осекаюсь, не договорив. Если отдать в главпур твой факел, формально они также смогут влиять на Епишева. Что изменится? Все же знают, что Епишев сделает все, что вы скажете. Ерунда. Поставьте того генерала из погранвойск курировать штаб. Но командиром нужно поставить Скачкова. Он кадровый офицер, и на сегодняшний день лучше него никого нет. А ты просто так отдашь свое детище? Я бы на ближайшие пару лет хотел стать комсоргом этого хозяйства. Можно было бы засчитать это в качестве срочной службы. Завтра в 10 утра жду у себя, говорит он и встает, качая головой. Записку принеси, комсорг. Понял, киваю я. Только я опасаюсь, как бы операция с Кухарчуком не затянулась. Для Андропова операция будет законченной, когда чемодан окажется в его собственных руках, и плевать ему потом на Троню, да и на Кухарчука, по большому счету. Сообщишь через Злобина. Не бойся, чемодан вещь хорошая, но не настолько, чтобы я предпочел его твоим сведениям. Достанем мы твоего заложника. Смотри-ка, прозорливый какой. И давай, без самодеятельности. И перед постовым извиниться бы не помешало. Мы выходим из зала, и я подхожу к Кирикире. Кириллу Кириллович, приношу вам глубокие извинения за свои действия. Поступок был вызван резко изменившейся ситуацией, но это, конечно, меня не извиняет. Больше не повторится. Если ты повода не подашь. Он выслушивает с непроницаемым лицом и едва заметно кивает. И Андропов кивает. И я киваю. Чего уж, покиваем на троих. Хорошо, что руку жать не заставляет. Детский сад, честное слово. Я забегаю к Гурко. Дядя Юра, погнали. Марк Борисович, простите, что мы сегодня вам на шею сели. Иди-ка сюда, подзывает он меня к своему столу. Подойди, подойди, я подхожу. Он выглядит довольным, сияет, можно сказать, как рубль железный. Капитонов сказал, что в следующий раз будет внимательнее прислушиваться к моим предложениям. При шефе сказал, на, вот тебе, премия. Он подает мне бумажный сверток, я принимаю. А что это? Бумага немного влажная, внутри что-то мягкое и будто много чего-то мелкого. Блин, сосиски что ли? Сосиски из нашей кулинарии. Ты таких в жизни не пробовал, телячьи. А во, барин со своего стола жалует. Спасибо большое, усмехаюсь я. Правда, я ведь не ел еще ничего сегодня. Не вру, конечно, но и набрасываться на добычу не тороплюсь. Пока троню не вырву из рук этого гнома, ни крошки не съем. Я отпускаю Сергея Сергеевича и прыгаю в свою тачку. Большак едет со мной. Из машины звоню Злобину и подробно объясняю ситуацию. Андропов дал добро, чтобы контора занялась. Леонид Юрьевич, давайте уделаем хорька. Решил, значит, отдать досье, задумчиво произносит он. Блин, ну только сейчас не надо вот этого. Ну, вы же сами говорили, что там ничего супер полезного нет. И, опять же, чемодан в ваши руки попадет и вы сами можете решить, что оставлять внутри, а что снаружи. Опять со мной не посоветовался, констатирует он, и я представляю его улыбку и разочарованный взгляд. Леонид Юрьевич, ситуация слишком быстро развивалась. Тут же, сами видите, вопрос жизни и смерти. Требуется экстренное реагирование и... Погоди минутку, говорит он холодно. Я перезвоню. В трубке раздаются короткие гудки. 20. Это не учебная тревога. Ну, что? Тревожно спрашивает Платоныч. Сказал, перезвонит. Качаю я головой. Ответил зеркально. Так сказать, я ему тоже сказал, что перезвоню. Правда, вот через 2 часа только перезваниваю. Блин, ну не может же он только потому, что я в спешке ничего не объяснил, капризничать и выламываться. Алик летит, торопится, жмет по газам, делает, как велено. Я сижу на переднем сиденье, а Платоныч с Виктором располагаются сзади. Москва, столица. Мелькают здания, машины, прохожие. Мрачной серостью отпугивают чужеземца твои монументальные строения. Да только нет тебя краше для русского сердца при виде твоих древних стен. Раздается звонок. Брагин. Срываю я трубку. Шеф звонил, поясняет Злобин. Похоже, ты прощен. Ну и хитрый ты, Егор, пацан. Как тебе удается только? Дяденька, скорее, а не пацан, отвечаю я. Ладно, дядя. Короче, он дал добро. Сказал, чтобы мы готовили и проводили операцию. По поваренку, понял. Да, понял, киваю я. А удалось уже выяснить что-нибудь? Номер действительно бухгалтерии АЗЛК, но никакой Кухарчук в отделе снабжения не числится. К бухгалтерше этой уже выехали опера, но из этого источника я бы ничего не ждал. Мы сейчас с Юрием Платоновичем в вашу сторону мчимся. Можем к вам? Давайте. Я пока тут распоряжения отдам кое-какие. Пропуск будет ждать. На тебя и Большака.